Человек не может подняться выше той мысли, которая первенствует в его сознании. Определяет высоту мысль. Мысль может быть направлена на любое явление или идею. Ведет мысль. Поэтому важно чрезвычайно, какие мысли допускаются человеком и каким он отдает предпочтение. Свору мелких обыденных мыслей нелегко привести к молчанию. Рекомендуем умение быстро переносить фокус внимания с одного предмета на другой, с одного порядка мыслей на более нужный. В жизни обычной всегда много всяких дел. Они тоже требуют времени и внимания, но если они исключают то, что для духа важнее всего, и наполняют собою сознание полностью, существование человека становится бессмысленным, ибо все эти дела сами по себе не имеют никакого значения для продвижения духа и допустимы и оправданы только как средство для развития и усовершенствования человека. Представьте себе индивидуума, считающего, что цель жизни заключается в том, чтобы вкусно поесть, или хорошо одеться, или сделать блестящую карьеру, или накопить богатство. И когда все это достигнуто, и кроме этого ничего нет, то каково же духовное убожество такого сознания, становящееся особенно явным в преддверии смерти? Смерть позволяет определить безошибочно истинные ценности духа и отделить нужное от ненужного. Размышления о смерти очень полезны. Они научают ценить и понимать жизнь и любить ее по-настоящему. Как же можно ценить жизнь, не зная ее назначения? Животный инстинкт жизни, столь свойственный низшим формам, при осознании цели приобретает новый аспект. Жизнь нужна не телу, но духу, который может жить и в теле, и вне плотного тела. Жизнь продолжается и в тонком, и в ментальном, и в огненном телах. Сознательная жизнь в теле света есть та цель, к достижению которой устремляется дух, понявший смысл временного пребывания своего во всех временных оболочках.